Глава 6. Предложение, от которого не отказываются. «Петр Викторович, ну нельзя же так-то! Эдак вы настроите репортеров против себя, они злопамятны. И потом все эти газетчики могут неустанно грызть себе подобных, но как только их задевает кто-то посторонний, они тут же дружно набрасываются на него». «Уже знаете». Не спрашивая, а констатируя факт, произнес Петр. «А ведь ни в одной газетенке и словом не обмолвились о моем скандальном поведении». «Работа у меня такая». Ротмистр сделал приглашающий жест, предлагая присесть напротив себя за стол, уставленный довольно дорогими яствами. «Да, цепной пес самодержавия любил побаловать себя изысканной кухней». За казенный счет, разумеется. Конечно, у жандармов высокое жалование, но не настолько, чтобы столоваться в отдельном кабинете ресторана Астории. Пара-тройка походов в месяц — это еще вполне приемлемо, но о регулярном посещении подобных заведений нечего и мечтать. Итак, снова Астория. Вот как тут не быть суеверным? Пусть его высокоблагородие пока еще не сказал ничего такого эдакого, но Петр не ждал от этой встречи ничего хорошего. Ну вот не складывалось у него хорошее ни с жандармским управлением, ни с этой клятой гостиницей и ее рестораном. И плевать, что на этот раз он в отдельном кабинете. Тем не менее, Петр благодарно кивнул и опустился на предложенный стул, после чего тут же принялся за расставленные на столе блюда. Избежать встречи, как и самого места, он не мог, но вкусно поесть любил, так отчего бы не подсластить горькую пилюлю хотя бы великолепными блюдами. «Итак, господин ротмистр...» Прожевав первый кусок и бросив на жандарма вопросительный взгляд, произнес Петр. «Я весь внимание. Вы ведь пригласили меня вовсе не для того, чтобы попенять за резкие высказывания в отношении репортеров». Что и говорить, с этой пресс-конференции Петр едва не сел в лужу и даже кое-кого настроил против себя. Не достало ни выдержки, ни гибкости, ни еще бог весть чего. Словом, если бы ребятки решили его линчевать... Поводов для этого он предоставил достаточно. «Разумеется, я здесь не за этим», — с улыбкой заверил Потапенко. «Но я попросил бы вас обращаться ко мне по имени-отчеству, ведь я в партикулярном платье, то есть без формы, в гражданской одежде». «Ну да, и что, Григорий Юрьевич...» А от этого наша беседа станет носить менее официальный характер и окажется для меня более приятной? «Петр Викторович, вы приняли нашу помощь». «А у меня не было другого выхода. Даже если бы я пожелал отмотать все обратно, у меня ничего не вышло бы. Вы бы не дали. Уж не знаю, в чем тут дело, но вы тут же вцепились в меня, как клещ». «И прошу заметить, не только я». «Так в чем же дело?» «Разумеется, за исключением внутри и внешне политической важности данного мероприятия». «Ну, не стоит столь уж пренебрежительно высказываться по поводу политического аспекта. Для экономики ваш автопробег будет более чем полезен, потому что явственно укажет на новую транспортную артерию, пронизывающую всю страну. А это существенный толчок к развитию автомобилестроения и инфраструктуры. Ведь автомобили нужно заправлять топливом и обслуживать. Шоферам где-то отдыхать и питаться, но главное – это все же политика. И не столько внутренняя, сколько внешняя. И здесь вам отводится одна из ведущих ролей». «Даже так?» – не смог удержаться от сарказма Петр. Он чувствовал, что уже влип. Понимал это с самого начала, вот только понятия не имел, где именно и в чем это выразится. Единственное, что он знал наверняка, ему это точно не понравится. «Напрасно иронизируете, Петр Викторович. вам выпала честь послужить интересам России». «Честь? А вот тут ирония и вовсе неуместна», — жестко одернул его ротмистр. «Коль скоро вы живете в государстве, то должны осознавать, что кроме прав у вас есть еще и обязанности, и одна из первых — служить интересам отчизны». «А если я не желаю служить интересам государства там, где посчитаете нужным вы? Если я хочу просто жить, платить налоги, обеспечивать работой людей, помогая им содержать свои семьи? По примеру моего тестя, я недавно открыл техническое училище, есть автошкола, начал строительство рабочего городка. Это ведь тоже своего рода служба, разве нет?» «И то, что вы делаете, просто замечательно. Несмотря на серьезные траты и напряжение сил, вы сегодня создаете задел на будущее. Но скажите, сможете ли вы выжить без поддержки государства? Заметьте, я сейчас даже не о физическом выживании, а об экономическом. Сколько вам потребуется времени, чтобы разориться и пустить все ваши начинания на ветер? Тут-то и оно. Любишь кататься, люби и саночки возить». Назидательно закончил ротмистр и отправил в рот кусочек мяса, нанизанный на вилку. «А ничего, что наше начинание в первую очередь выгодны России?» Все же попытался возразить Пастухов, положив руки, сжимающие вилку и нож, на край стола. «Возможно. Но это в далекой перспективе. И пока еще не столь однозначно», — проглотив еду, ответил жандарм. «Даже промышленное производство каучука может оказаться не столь уж выгодным, и вы вылетите в трубу. Думаете, производители и поставщики природного каучука будут просто так смотреть на то, как вы отнимаете у них такой лакомый рынок сбыта, как Российская империя? Да они начнут поставлять каучук по сниженным ценам, превращая ваше производство в убыточное. Государство же может решить эту проблему всего лишь принятием соответствующего таможенного тарифа на природный каучук». «Ну, вообще-то полностью Петр не разорится в любом случае. Есть еще и прииск, золотая россыпь которого истощится не через год и не через два. Правда, заводы практически наверняка не выстоят. С одной стороны, и бог бы с ними, как говорится, нежели богато нечего и начинать. Но без поддержки государства клуб быстренько помножит Пастухова на ноль. Однако главное даже не это, в конце концов ему не привыкать, но лишь в том случае, если бы бойцы клуба начали охоту только на него. Ведь они не оставят в покое никого из его близких. Александра с дочерью, Кесенях с семьей, Виталий Юрьевич. Эти упыри дотянутся до всех, в этом Петр не сомневался ни мгновения. И правительство вполне может смириться с гибелью одного из своих видных промышленников. Главное, чтобы выжило производство, а оно устроит и без владельца с наследниками. Так что, хочешь не хочешь, а правила игры придется принимать. «И что же я должен буду сделать?» Возвращаясь к блюду и вдруг осознав, что совершенно спокоен, поинтересовался Петр. «Вот, слова не мальчика, но мужа!» Отсалютовав ему бокалом и пригубив красное вино, произнес ротмистр. «От вас, Петр Викторович, требуется сущая безделица. Вам надлежит доставить кое-какой груз из Пекина в Чоир. Это административный центр Гоби-Сумбирского аймака». «Монголия!» — догадался Петр. «Монголия!» — соглашаясь, кивнул жандарм. «И что же я повезу? Или это великая тайна?» «Тайна? Но какой смысл скрывать это от вас, коль скоро вы должны будете не только доставить груз, но еще и обеспечить скрытность? Вам надлежит перевести 1,5 миллиона рублей. Борьба за независимость — весьма затратное мероприятие. Многие князья готовы выражать свои верноподданнические чувства исключительно за звонкую монету». «И для чего понадобился я? К чему городить огород и закручивать многоходовую операцию?» перевести деньги в Пекин, рискуя засветиться, потом тащить их через половину страны и пересекать границу. Ведь вам куда проще доставить деньги иным маршрутом. Прямиком из Забайкалья. Я точно знаю, что позиции у нашей контрразведки там весьма серьезные. И, кстати, отчего этим делом занимаетесь вы, а не разведка? «Как много вопросов, Петр Викторович!» — ухмыльнулся Потапенко, нанизывая на вилку очередной кусок мяса. «Попробую ответить. Итак, что касается меня. Капитан Клюев, ваш бывший куратор, дал вам характеристику как личности весьма своенравной и практически неуправляемой. Не очень хорошие качества для выполнения возлагаемого на вас задания. И как бы вы себя повели, прогнозировать достаточно сложно, даже несмотря на то, что теперь вам есть что терять и за кого бояться». Петр бросил на жандарма весьма красноречивый и не обещающий ничего хорошего взгляд, который ротмистр истолковал правильно. Да и трудно не понять его значение, обладая определенной информацией о собеседнике. «Вот видите, Петр Викторович, сидит у вас эдакая решимость не распутывать сложные узлы, а рубить их с плеча», — потыкав в его сторону вилкой, совершенно спокойно произнес жандарм. «Я же вам уже однажды помог, и отношение у вас ко мне весьма неоднозначное, а значит, и творить глупости вы торопиться не будете. Дальше вам, конечно, предстоит работать с разведотделом генерального штаба. Что же касается многоходовой операции, видите ли, насчет звонкой монеты это вовсе не фигура речи. Монгольские князья предпочитают иметь дело с благородным металлом, как, впрочем, и остальное население Монголии. Наверняка вам это прекрасно известно». Петр кивнул, подтверждая предположение жандарма. «Так вот, 1,5 миллиона золотом имеют значительный вес. Более тонны. Согласитесь, это серьезная ноша». «Согласен». «А ваш грузовик имеет грузоподъемность 6 тонн. «Вообще-то, учитывая то, что предстоит гонка по пересеченной местности, КАЗ будет иметь загруженность не более 4 тонн. В идеале, конечно, лучше бы меньше, но по условиям оглашенных нами правил участники пробега смогут использовать только те запасные части, которые сумеют увезти с собой». «Да, жестко вы». «Иначе никак. Я смогу выиграть эту гонку, если сделаю ставку на выносливость. Только так, без вариантов. Вы же хотите обременить меня дополнительным грузом на самом сложном участке перед пустыней Гоби». «Понимаю. Но интересы государства». «Уж поверьте, то, что делаю я, также затрагивает интересы государства», — убежденно перебил его Петр. «Причем в куда более высокой степени, чем предоставление рабочих мест нескольким тысячам человек. Одно только производство синтетического каучука, которое вы от чего-то недооцениваете, чего стоит. Интересно, что вы будете делать, если его попросту откажутся продавать в Россию? Вспомните, что было полвека назад, когда Германия давила на Россию, используя свое преимущество в промышленности. Ну да, оставим производство каучука, наши двигатели...» Петр запнулся, подбирая слова, а потом продолжил. «Понимаете, за ними будущее. И чем быстрее Россия сделает на них ставку, тем большее преимущество получит впоследствии. Ну посудите сами, с чего бы господам создавать тайный клуб и с такой настойчивостью, даже жестокостью противодействовать созданию ДВСов? Ну была бы эта никчемная идея, так и бог бы с ней, сама сдохнет. Вон ведь на Стирлинг такой охоты нет. К чему? Ведь при всех его положительных сторонах у него есть огромный недостаток. Неизменная громоздкость. ДВС же совсем другое дело. Этот автопробег должен показать его преимущество и обратить на него внимание». «Возможно, вы правы, а возможно, нет. К сожалению, я в механике разбираюсь слабо, как и офицеры генерального штаба вкупе с чинами Министерства иностранных дел». Пожав плечами, как-то уж совсем легкомысленно ответил ротмистр. «Зато мы прекрасно осознаем внешнеполитические интересы России, а они требуют в кратчайшие сроки обуздать милитаристские устремления Японии. И, похоже, добиться этого, не ввязавшись в очередную войну, не получится. Поэтому необходимо сделать все, чтобы наше участие в этом конфликте было минимальным. Две последние войны нас кое-чему научили. Проще заплатить золотом, чем кровью. Я понимаю, интересы государства важны. Но отчего бы не посмотреть дальше своего носа? Мы смотрим, не сомневайтесь. Даже если вас задержат с золотом, вы частное лицо, пытающееся провести в страну золото контрабандным путем. Никакой политики. И то при условии, что вас кто-то будет досматривать. А это сомнительно при таком интересе со стороны газетчиков. Не думаю, что японцы станут усердствовать, противодействуя вам. И уж тем более не станут досматривать с особым тщанием. Что же касается гонки? Даже если вас задержат и арестуют, повторю, за контрабанду, останутся еще три автомобиля с вашими двигателями. Не делаете же вы ставку только на себя. Так что, как видите, мы подумали об этом. Петр в очередной раз смерил ротмистра взглядом и, наконец, сдаваясь, тяжко вздохнул. Похоже, у него опять нет выхода. Ну или, во всяком случае, он его не видел. Петр получил то, чего хотел больше всего на свете — дом и семью. То, ради чего он готов сражаться до последней возможности. Но, к сожалению, борьба вышла неравной, и без союзников ему не обойтись. Он уже практически проиграл на информационном поле. Еще немного, и сенсация о существовании тайного клуба промышленников превратится просто в миф. После того, как обыватель уверится в этом, избавиться от Петра и его близких, не привлекая особого внимания, не составит труда. Отчего он уверен в том, что с ними расправятся? Да от того, что его противники — упыри, которые привыкли решать серьезные вопросы радикально. В этих условиях невозможно недооценить поддержку государства, раскрывшего над ним зонтик. Да, и вот теперь, очевидно, настал черед Пастухова платить по счетам. И он заплатит, никуда не денется. Хотя бы потому, что он и без того рискует, лично участвуя в этой гонке, но и не участвовать не может. Он будет чувствовать себя последней сволочью, осознавая тот простой факт, что сам остается в стороне, пока другие рискуют жизнями ради безопасности его семьи. Конечно, помимо этого его толкали вперед неуемная натура, жажда действий и желание получить очередную дозу адреналина. Куда ж без этого? Вот хочется ему остроты ощущений, хоть ты тресни. Контрабанда же золото. Ну, не повесят же его в самом-то деле. А чего-то Петр даже не сомневался, что по Китаю прокатится без проблем. Так что, если его схватят и потянут в суд, то будет это в Монголии, где, вероятно, вскоре установится русский протекторат. Словом, риск увеличивался, но не настолько, чтобы отметать предложение генерального штаба и начинать ненужное противостояние. Плюсы явно перевешивали. Но коль скоро так, то, в конце концов, запас грузоподъемности все одно остается солидный, почти в тонну. Опять же, нагрузку можно слегка и уменьшить, урезав количество запасных частей. Оно, конечно, нежелательно, но отчего бы и нет. За прошедший год непрерывной эксплуатации повылезали все основные болячки. Кое с чем удалось справиться, кое-что приходится учитывать и иметь запчасти в ремкомплекте. Как же им еще далеко до того времени, когда автомобили смогут без особых хлопот преодолевать по 300 000 верст? Подумал было разделить золото между двумя грузовиками, но потом отказался от этой идеи. Практически с самого старта гонщики разобьются на 4 группы, строго по классам автомобилей. И если на рокадных дорогах внедорожники и обычные авто будут вполне сопоставимы по скорости, то с момента ухода на проселок модели с повышенной проходимостью получат несомненное преимущество, так что все золото придется грузить в свою машину. Петр размышлял над этим, покидая гостиницу. Обсасывал эти мысли со всех сторон, и когда уже выехал за пределы столицы. Ему сейчас нужно было в Колпино, городок, где расположены его штаб-квартира и основные активы. Ну, будущие основные активы. Что и говорить, сейчас они только сосут, причем весьма усердно. Из самого-то Петра предприниматель так себе. Никакой, в общем-то. Поэтому он основывается на мнении Кессениха, который, помимо того, что является грамотным инженером, еще и неплохой делец. А Отто Рудольфович убежден, что придет время, когда убыточное предприятие в конце концов станет головным в их концерне. Ну да, у Кессениха весьма солидный пакет акций и право далеко не последнего голоса. За Руссобалтом вздымался столб пыли. Или, правильнее все же будет сказать, густой шлейф. Ветра практически нет, поэтому пыль стоит медленно оседающей стеной. Ох, не скоро еще начнут асфальтировать ракадные дороги. У Петра была идея поставить нефтеперегонный завод. Выгода очевидна, поэтому они так и поступят. Опять же, сырье для каучукового завода. Правда, задумку с асфальтовым покрытием дорог Кессених отмел сразу же. Организовать дорожную компанию и обеспечить ее техникой по последнему слову нетрудно. Во всяком случае, это не идет ни в какое сравнение с их тратами и намерениями на будущее. Иной вопрос, кто заплатит за улучшение дорог? Уж не казна, это точно. Денег там, как всегда, не хватает даже на самое необходимое. Вот странное дело, вроде бы и другой мир, и история вильнула в другое русло. А опять все как через одно нехорошее место. Войну Японии проиграли, как оно и было в его мире. Зато никакой революции и парад победы в Берлине после Первой мировой. И подход у властей вроде как чуть более адекватный. А Транссиб построили на 20 лет позже. Да еще и влияние на Дальнем Востоке почти напрочь растеряли. В Монголии сейчас японский протекторат. В Маньчжурии марионеточное правительство, и она входит в состав Японской империи. Свернув на подъездную дорогу к заводу, Петр покатил по асфальту. Невольно осмотрел салон автомобиля на предмет пыли. Молодец, Руссобалт, достойно противостоит превратностям дорог. А ничего так. Салон настолько герметичен, что не предоставляет пыли ни единого шанса. Это стало заметно в еще большей степени, когда Петр остановился на служебной парковке и вышел на асфальтовое покрытие. Вид представительного авто, что говорится, не впечатлял. Черный цвет кузова едва просматривался сквозь толстый слой серой пыли. Надо будет что-то придумать с расцветкой автомобилей, а то они сплошь черные, в крайнем случае белые, зеленые или бордовые. К примеру, серебристый, не такой марки, и должен быть более востребован. С такими-то дорогами точно. Да, курица в гнезде, яйцо... А он уже прибыток считает. Впрочем, если не верить, что у тебя все получится, то нечего и браться. Так что пошло оно все к Бениной маме. Нужно уже сейчас думать о будущем и работать в этом направлении. Петр захлопнул тяжелую дверь автомобиля и, оставив его на стоянке рядом с другими авто, направился в здание завода управления. Невольно подумав о том, что его стальной конь на фоне соседей по стоянке совсем уж как-то выглядит замухрышкой. «Алексей, организуй помывку моей машины!» Задержавшись возле вахтера, распорядился Пастухов. «Не беспокойтесь, Петр Викторович, сейчас передам в гараж, все сделают в лучшем виде», — заверил его мужчина средних лет и крепкого сложения. Вахтеры, что в зданиях, что на проходных, проходят по линии службы безопасности. На всех предприятиях концерна не встретишь сторожей из стариков и инвалидов. Потому как должность вовсе не номинальная. Петр совершенно не позволял себе формального подхода к вопросам безопасности. Чай не от несунов и воров бережется. «Погоди!» — остановил он вахтера, уже взявшегося было за телефонную трубку. «Я сам вспомнил, что мне все одно туда нужно». Вообще-то поначалу он хотел посоветоваться с Кессенихом, но по здравом размышлении все же передумал. Кто его знает, этого немца? А ну, как эта капля окажется решающей и перевесит чашу весов в сторону Германии? Они, конечно, союзники, но так уж сложилось, что все друзья России как бы себе на уме и предпочитают не верность союзническому долгу, а выгоду. У Петра же не было никакого желания оказаться на пересечении интересов двух держав. А в Китае интересы России и Германии пересекались и были диаметрально противоположными, сходясь только в одном вопросе – относительно Японии. Правда, это вовсе не означало, что русские и немцы видели одинаковые пути решения данной проблемы. Устранить японцев, но при этом укрепиться самим – вот то, к чему стремились те и другие. «Здравствуй, Николаич!» «И вам здравия, Петр Викторович!» — поздоровался мужчина за 50, которого отличали обвислые пышные усы с заметной проседью. Иван Николаевич служил начальником заводского гаража и заведовал как транспортом собственно завода, так и продукцией, сходящей с конвейера. Каждая единица должна была пройти обкатку на заводском автодроме. Минимум 10 верст. Ну и при заводе техники хватает. Не смотри, что тот работает пока не в полную силу. Словом, забот предостаточно. Ну и где было готовить автомобили, как не здесь? Уж кто-кто, а Иван Николаевич не подведет. Пусть у него за плечами только реальное училище, а не университет. Зато практика столь огромная, что в вопросах подготовки, эксплуатации и ремонта автомобилей он мог дать 100 очков вперед любому инженеру. «Николаич, отправил бы кого на стоянку, чтобы моего красавца на мойку отогнали да привели в божеский вид? А то ей-ей стыдно». «Сделаем, Петр Викторович. Алешка!» «А, дядя Ваня! Здрасте, Петр Викторович!» Тут же подбежал парнишка лет 15, наверняка из училища при заводе. Практика для них вполне обычное дело, так и чередуют ее с теоретическими занятиями. Причем на практику отправляют в разные места, чтобы выявить сильные стороны ребят. Ну а там уж, как говорится, по интересам и возможностям. Нет, не силком, а кому что понравится. Оно ведь если дело нравится, то и учишься ему не за страх, а за совесть. «Вот что, Алексей, давай мухой на стоянку. Авто господина Пастухова знаешь?» «А то!» — сразу смекнув, к чему клонит начальник, тут же воодушевился паренек. «Отгони на мойку, и чтобы оно засияло, как сам знаешь, что у кота». «Сделаю, дядя Ваня!» «Петр Викторович, ключи-то в авто?» — поинтересовался заведующий гаражом. «Да, в замке зажигания торчат». Вот еще одна новинка, привнесенная Петром. На паровиках, к примеру, ничего подобного нет. А тут, пожалуйте. Теперь не всякий умник и угонит. Кессених предложил было пользоваться чем попроще, без ключей. Там всего-то и нужно замкнуть пару контактов. Но Пастухов воспротивился такому упрощению. В конце концов, труд не столь уж велик и стоит не особо дорого. Зато насколько удобнее... «Иван Николаевич, дело у меня к тебе», — провожая взглядом убегающего парнишку, произнес Пастухов. «Я так думаю, Петр Викторович, по поводу автомобилей для гонки. Так вы не волнуйтесь, у нас все в лучшем виде. Сам каждую гайку проверил, запасные части лично перебрал, за каждый брак головой готов ответить». «Вот так». На заводе каждый, от владельца до последнего дворника, знал, что именно стоит на кону этой гонки. Потому и отношение к ней особое. Прониклись люди? А отчего не проникнуться? Ведь не только судьба завода решается, но и рабочих. Не дураки же видят, каков замах. Целый рабочий городок строится, но если завод не заработает в полную силу, все прахом. Никакому золотому прииску такую ношу не потянуть. Верю, Иван Николаевич, и в то, что все слесари работали не за страх, а за совесть, тоже верю. Потому и вопрос у меня не по этому поводу. В кузове моего грузовика нужно будет сладить двойные полы. Да ладно, из хорошей доски, чтобы не прогибались. К чему это? В доске весу дополнительного будет пудов 20. А мы вроде как хотели облегчить грузовики. Знаю, но надо. Да, еще учти, что в получившемся тайнике я груз повезу. Около тонны. Не гляди так. Сделаешь сам и ночью. В помощники себе возьмешь одного, не больше. Сам гляди кого, но только учти, никому ни слова. Петр внимательно посмотрел на заведующего гаражом. Сделать-то сделаем, не вопрос. Возьму с собой Серафима, из того клещами слова не вытянуть, только... Иван Николаевич, ты мне веришь? Верю, Петр Викторович. С вас только работа и молчание. А я даю слово, что вам это никак не аукнется. Но не обессудь, рассказать, к чему мне это, я не могу. «Какой просвет-то оставлять?» — покряхтев в последний раз, уточнил заведующий. «Пару вершков, не больше». Примечание: вершок — 4.5 сантиметра. «Сделаем, Петр Викторович, не сомневайтесь». «Вот и ладно». «Что ж, здесь вроде все. Ивана Николаевича учить только портить». И то, что вопрос как бы не по механике, не имеет никакого значения. Это в мире Петра без труда найдешь того, кто понятия не имеет, с какой стороны браться за топор и пилу. Здешний народ работать умеет. Есть, конечно, и неумехи, но это по большей части бездельники. Либо народец лихой, у которого специализация совершенно иная. Петр направился в заводоуправление, намереваясь тут же проследовать в конструкторское бюро. Александра, получившая дополнительный стимул для работы, пропадала сейчас там. Обдумывала новую концепцию и прикидывала силы и средства, необходимые для воплощения задумки. Вот и пусть горит на работе, а то взяла моду за руль прыгать, и чтобы непременно в автопробеге. Пускай корпит над чертежами. Для чего-то же она заканчивала университет. В здание вошел с внутреннего двора, поднялся на 4 ступеньки, выводящие на уровень 1-го этажа, и сразу же двинулся было на 2-й этаж, где и располагалось конструкторское бюро, когда его окликнул вахтер. — Петр Викторович! — Слушаю тебя, Алексей, — обернулся Пастухов. — Тут к вам посетитель! — Я позвонил в гараж, да мне сказали, что вы уже ушли. Я понял. Ну, пропусти. Петр внимательно посмотрел на мужчину 30 лет. При этом невольно слегка прижал руки к телу, ощущая твердость находящихся в наплечных кобурах пистолетов. Вроде гость и не представляет собой ничего особенного, эдакий хлыщ с рассеянным и в то же время любопытным взглядом. Пусть и строен, но вовсе не выдающихся статей, где-то даже элегантен. Разрешите представиться, Мезенцев Илья Иванович. Пастухов Петр Викторович, чем могу быть полезен? Мне посоветовал к вам обратиться господин Потапенко. Григорий Юрьевич? Именно. Это относительно озвученного им предложения. Ясно. Прошу в мой кабинет, там нам никто не помешает. Поднялись на 2-й этаж и прошли прямиком в кабинет Петра. А куда еще-то с эдаким гостем? Ни к кесы не хуже. Итак, закрыв за ними дверь в кабинет, начал Петр. Позвольте я угадаю, вы были в гараже, а значит, наверняка отдали распоряжение об устройстве тайника. Вам не откажешь в прозорливости. Работа такая. легкомысленно пожав плечами, ответил гость. «Капитан разведотдела генерального штаба Мезенцев». «Ясно. Значит, основной заказчик пожаловал». «Так и есть. Если вам не трудно, прикажите вашим людям прекратить работу». «Она и не начиналась. Я распорядился сделать все ночью», — возразил Петр. «Превосходно. Я так понимаю, что как минимум один человек в курсе неких приготовлений с вашей стороны». «Двое, но это надежные люди». «Я ничуть в этом не сомневаюсь, но все же их нужно будет припроводить к нам для беседы». «Будете собирать подписки?» — догадался Петр. «Будем», — отбросив легкомысленный тон, серьезно ответил капитан. «Не в шутки играем. На кону десятки тысяч жизней, если не сотни». «Я все понял. Что-то еще?» «Оба грузовика необходимо отогнать в наш гараж. Там их переоборудуют согласно новым задачам». «Оба?» — удивился Петр. «Различия в оснащенности грузовиков могут вызвать подозрения», — пояснил посетитель. «Ясно. Надеюсь, вы в курсе, что наш отлет назначен на послезавтра». «Разумеется. Вы сможете забрать свои авто уже завтра, скажем, в 2:00 пополудни». «Уверены, что сумеете переоборудовать оба грузовика?» «Несомненно. Кто их отгонит?» «Эти двое и отгонят», — пожал плечами Петр, имея в виду заведующего гаражом и слесаря. «Отлично. Вот адрес. Их там будут ждать». Мезенцев быстро что-то записал на листке блокнота, после чего вырвал его и протянул Петру. «Да, вот оно значит, как все закрутилось». Впрочем, тот факт, что разведка ничего не пускает на самотек, уже обнадеживает. Куда меньше вызвало бы доверие, если бы вопросы с перевозкой полностью легли на его плечи. А так уже неплохо. Хотя риск, конечно, все одно остается, но когда знаешь, за что рискуешь, оно куда как легче. Кстати, Петра немало удивил тот факт, что разведка и контрразведка фактически сведены в одно ведомство при генеральном штабе и просто разделены на два направления. В его мире вроде бы это были совершенно разные структуры и к генеральному штабу не имели никакого отношения. У тех вроде как была своя разведка, ГРУ. Впрочем, сейчас по факту идет становление всех этих силовых структур и вообще... Этот процесс вечный. К примеру, пограничная стража находится в ведении Министерства финансов. В то же время казачьи части, также охраняющие границы, подчинены военному министру. Словом, ничего удивительного в том, что местные структуры власти и силовиков отличаются от существующих в его мире. Да Петр и у себя-то не больно был в курсе относительно этого вопроса, а уж здесь и подавно. Правда, изучить местные реалии у него еще была возможность, чего никак не скажешь о потерянной для него родине. Воспоминания об утраченном навеяли тоску. Случалось с ним такое. Не понять от чего, но вот так нахлынет порой и словно пыльным мешком накрывает. А ведь, казалось бы, ничто его в том мире не держало. Все дорогое и родное он обрел здесь. Но, возможно, причина в том, что Петр так до конца и не вписался в этот мир, будучи представителем более позднего времени. В такие минуты у него было только две отдушины. Первая сейчас трудится в поте лица, стараясь объять все и сразу, так что до нее не достучаться. Нет, если потереться о плечо, да просительно мурлыкнуть, ну вот просить-то в такие минуты и не хотелось. Поэтому Петр поспешил на выход и, оседлав свежевымытый автомобиль, рванул домой, к дочери. Жена вернулась только в сумерках, когда уставшая, но довольная Ириша наконец заснула на руках отца. Едва взглянув на Петра, Александра тут же поняла, что с ним творится. Такая меланхолия на него нападала нечасто и только по одной причине. «Опять?» — заботливо погладив его по голове, спросила она. «Бывает», — устремив на жену влюбленный взгляд, ответил Петр. «Как дела с новыми двигателями?» «Забыл?» — приложив пальчик к его губам, упрекнула Александра. «Дома мы о работе не говорим. И о твоем мире мы тоже говорить не будем», — опередила она его. «Нечего душу травить. Мы вообще ничего говорить не будем». Александра устроилась у мужа на коленях, отчего стул легонько скрипнул, обняла и поцеловала, обволакивая своими мягкими и влажными губами его уста. «Черт, как она хороша!» Впрочем, Петр еще попытался сохранить рассудок, на секунду оторвавшись от супруги. «Сашенька, ты ведь голодна!» «И ты даже не представляешь, насколько!» — промурчала она. «Я не об этом, бесстыдница!» «А я об этом. Ты собрался нас бросить минимум на месяц. И что делать, бедной молотке?» «Резонно. Отнесешь? Или слабой женщине самой идти в спальню?» Ну, не сказать, что Петр сейчас был в лучшей форме. Близость жены на него до сих пор действовала так, что коленки подгибались сами собой, а в руках обнаруживалась предательская дрожь. Впрочем, жаловаться на это Петр не собирался. Да и сил все же достало подхватить Александру, впившуюся в него поцелуем, и подняться с ней на руках на второй этаж. Да. Нет, они все же поужинали, правда, уже ночью, увлеченные на кухню урчащими от недовольства животами. А и то, сколько ж можно издеваться? Организм человека, он ведь не железный. А тут еще и столь усиленные нагрузки, эдак и до истощения дойти можно. Утром Петр едва добрался до своего авто на плохо слушающихся ногах. Оно бы поваляться малость, как это сейчас делает Александра, но нельзя. Ей-то особо торопиться некуда, а у него уже завтра дирижабль. И нужно еще успеть сделать целую уйму дел. Опустившись за руль, Петр ощутил неописуемое наслаждение. Все же досталось ему вчера изрядно. Потом с тоской подумал о том, что сегодня будет последняя ночь перед долгой разлукой. Правда, тело отреагировало совершенно неожиданным образом. Хоть бери и возвращайся. Ну уж нет, надо и делами заниматься. Петр решительно повернул ключ зажигания и, когда под капотом глухо заворчал мотор, включил передачу. Оно бы прогреть, но все-таки на дворе конец мая, пусть и северная столица. Петр решительно выжал акселератор. Правда, тронуться с пробуксовкой не получилось, не та мощность у двигателя. Да и бронированный «Руссобалт» та еще тяжеленная дура, поэтому авто тронулось плавно и где-то даже величаво. Теперь заехать за Иваном Николаевичем и Серафимом, чтобы они потом перегнали грузовики из гаража генштаба обратно на завод. Вообще-то сказано было в 2 часа пополудни, но дел у Петра до этого момента предостаточно. Завтра в дальний и чего уж там опасный путь, так что нужно привести все бумаги в порядок. «Ну как вам, Петр Викторович?» Капитан не без гордости смотрел на творение рук работников гаража. «Да как вам сказать, Илья Иванович? В целом я особых отличий не наблюдаю, разве что топливные баки побольше, да в кузове добавилась какая-то бочка», рассматривая свой КАЗ, ответил Пастухов. «Куда правильнее ее называть цистерной для воды?» «Серьезная такая емкость, любому паровику на зависть», ухмыльнувшись, заметил Петр. «И это как нельзя лучше вписывается в ваш образ. Любите вы во всем перестраховываться. Вон, лебедку поставили, хотя ехать собираетесь на внедорожнике. Изрядный запас воды с собой повезете. Все же пустыню Гоби пересекать. Да и в степи вода далеко не на каждом шагу. Солончаков и тухлых водоемов хватает, а вот с пресными водоемами не все просто. Так что вода лишней не будет. А ничего, что на каждом автомобиле и самолете будет установлена радиостанция, и самолеты эти будут баражировать над гонщиками. Ничего страшного, техника есть техника, ей свойственно ломаться. Ладно, мне не впервой выставляться параноиком. На втором авто все то же самое? Ну, а для чего же мы просили пригнать оба ваших грузовика? Второй получил точно такую же цистерну и баки. Указав на стоявший рядом автомобиль, подтвердил капитан. Ну, а с легковыми? Там обойдутся канистрами. Разве что накину еще по парочке, чтобы уложиться в общую тенденцию. От объема баков и цистерны забрали много? Запас горючего остался на том же уровне, так что вы ничего не потеряете. Запас воды значительно больше прежнего. Заглянув в емкость, ничего, кроме воды и дна цистерны, не рассмотреть. В баке и подавно ничего не видно. На простукивание никаких отличий. Кругом вода и топливо. Это не ваша кустарщина с кузовом. Все цивилизовано и опрятно. Мы сделали бы не хуже, если бы у нас было время. Согласен. У нас времени было побольше. Хотя, признаться, мы до последнего не знали, одобрят ли нашу инициативу. Но, слава богу, все обошлось. Не сказал бы, что я так уж разделяю вашу радость. Осматривая грузовик со всех сторон, недовольно буркнул Петр. «Совсем не лишнее. Кто их этих вояк знает? Напортачат чего, а ему потом в пустыне мучиться. Впрочем, отсюда прямиком в родной гараж, в заботливые руки Николаича. Ему веры куда больше. Но ведь и до гаража нужно как-то доехать». Вот не верилось Петру в прямые солдатские руки. Пусть и гараж этот генерального штаба. Служат тут все те же солдаты срочной службы. Не 18-летние юнцы, как в его мире, но все же. Кстати, после войны народ начали призывать не на 5 лет, а на 3 года. Оценило правительство необходимость военной подготовки как можно большего числа мужского населения. «Бросьте, Петр Викторович, уж вы-то свои выгоды не упустите!» Отмахнувшись от слов собеседника, произнес капитан. «Ой ли! Пока вот приходится своей шкурой рисковать. И случись беда, Русь-матушка от меня открестится!» В упор посмотрев на разведчика, высказался Петр. «Открестится!» — не стал лукавить Мезенцев. «Да только шансы на то, что случится нечто нехорошее, весьма малы. Вас будут прикрывать со стороны японцев». «Ну, вы понимаете». «Разведка не дремлет?» Склонив голову на бок, удивился Петр. «Вы нас совсем уж за криворуких не держите?» С показной обидой произнес капитан. «А для чего же тогда вам понадобился я?» Не понял Петр. «Ваш автопробег пришелся как нельзя кстати». Собственно, именно поэтому мы сразу же взяли это мероприятие под свою опеку, и оно получило такую поддержку в правительстве. Но изначально план предусматривал использование частного лица, иностранца, решившего выиграть солидный приз. Тем более, что доставка участников к месту старта была предусмотрена прямо из Петрограда. И что же изменилось? «А это все небезызвестный вам Клюев», пожал плечами Мезенцев. «Клим Сергеевич буквально загорелся, когда узнал об автопробеге и вашем участии. У нас ведь все предусмотрено, просчитано и учтено, без дураков. Если что и сможет помешать осуществлению задуманного, то только случайность. К сожалению, предусмотреть их попросту невозможно. Остается хоть как-то компенсировать чем-то столь же необъяснимым. Вас же отличает просто невероятное везение». «Разведка стала столь мнительной», — хмыкнул Петр. «Он-то полагал, что уж кто-кто, а эти-то всегда опираются на профессионализм». «Разведка всегда была мнительной, Петр Викторович, и удачливость агента учитывается далеко не в последнюю очередь», — вполне серьезно ответил капитан. «Допустим. Ну, а моя-то выгода в чем? Вы вскользь упомянули об этом». «Осмотритесь повнимательней. Разве не видите автомобили вашего завода? Гараж генерального штаба и ваша продукция». «Вот как?» — вновь пришлось удивляться Петру. «Именно. Вам это ни о чем не говорит?» «Как минимум о том, что вопрос о возможности оснащения армии автомобилями с новыми двигателями рассматривается на достаточно серьезном уровне». «Вот! А что такое личное отношение в России, надеюсь, вам объяснять не надо?» «Нет». «Правильно, потому что это половина успеха. Внутренние испытания, автопробег, вдобавок ко всему симпатия со стороны начальника генерального штаба. И если дело на Востоке выгорит как надо, то и со стороны его императорского величества. Как вам перспективы?» «Перспективы правительственных заказов завораживают», — медленно кивнув, понимающе произнес Петр. «Но все же я не склонен думать, что все это свалится мне на голову только за то, что я доставлю груз по месту назначения. Вопрос этот рассматривается уже давно». «Разумеется. Но, повторюсь, мы в России. Напомнить вам, сколько перспективных идей так и осталось под сукном. Тот же Транссиб. О нем говорили давно. Одумались же только, когда едва не потеряли весь Дальний Восток. Или взять что-нибудь поскромнее. Александровский первым изобрел вполне работоспособную торпеду, но идею сочли преждевременной и отмахнулись от нее. Зато когда нечто подобное было предложено и применено англичанами, пусть и безуспешно, тут же ухватились за новое оружие. Наши конструкторы летательных аппаратов ни в чем не уступали зарубежным, если же судить по нашим самолетам, так еще и превосходили их. Но казне это оказалось не по силам, а частных инвесторов не заинтересовало. А результат? В войну нам пришлось ой как не сладко. Вы слышали о Лебеденко и его царь-танке?» «Это тот, что завяз на полигоне, так и не добравшись до линии фронта?» «Именно. На воплощение этого несусветного чуда указом его императорского величества было выделено 210 тысяч рублей. На секундочку, это был 15-й год. Нас били в хвост и в гриву. Нам не хватало обычных пехотных винтовок. На эти деньги можно было вооружить полк. Но покровительство императора и одно только его слово решили дело в пользу господина Лебеденко». «Все, все, вы меня убедили», — замахал руками Петр. «Согласен. Я также заинтересован в том, чтобы ценный груз был доставлен неизвестно кому». «А вот тут вы ошибаетесь. Вы этого человека прекрасно знаете». «Только не говорите, что это Клюев», — вздернув бровь, произнес Петр. «На той стороне встречать вас будет именно Клим Сергеевич», — с улыбкой подтвердил капитан. «Он сейчас занимает пост советника при лидере монгольских заговорщиков. С одномыне Дамдинбазари. Черт, язык сломаешь, пока выговоришь». «Это точно. Ничего, если я не буду запоминать это имечко». «Да бог с вами, вам-то оно ни к чему. К тому же вы только извозчик, если можно так выразиться. За груз будет отвечать другой человек». «Только не говорите, что вы собираетесь поменять мне напарника». «Именно это мы и собираемся сделать. Знакомьтесь», — подзывая жестом кряжестого мужика лет 40, произнес капитан. «Штабс-капитан Плужников». Петр никогда не подумал бы, что этот мужик, отирающий руки чистой тряпицей, является офицером. Впрочем, очень может быть, что он из простых рабочих. Минувшая война способствовала выдвижению многих из тех, кто не имел бы шансов в мирное время. «Иннокентий Андреевич», — Протягивая руку, прогудел офицер густым басом. Отчего-то подумалось, что таким бы в церковном хоре петь или на сцене театра, но жизнь распорядилась иначе. Взгляд спокойный, движения ровные, даже плавные, рукопожатие крепкое. И вообще от него веет уверенностью и непоколебимостью. Рядом с таким чувствуешь себя, как за каменной стеной. Интересный кадр. «Петр Викторович, ну, лучше просто Петр», — представился Пастухов. «Тогда и со мной без церемоний. Зови Кешей». «Кеша? Да, ну не вязалось это уменьшительно ласкательное с таким крепышом. Иннокентий, в крайнем случае. Но Петру, например, не нравится, когда к нему обращаются по имени-отчеству. Когда люди мало знакомы, это одно. С Плужниковым же им предстояло провести вместе достаточно долгий срок. Одной Монголии никак не обойтись». «Нормально», — отмахнулся офицер, поняв затруднение Пастухова. «Зато в качестве маскировки лучше не придумаешь». И тут же перевел разговор в другое русло. «Как у тебя с оружием, Петр?» «Не думаю, что ты не проинформирован относительно моей личности», — пожав плечами, ответил Пастухов. «Читал. Но одно дело написанное кем-то, другое — реальность». «Под огнем не испугаюсь. Стреляю хорошо. Не снайпер, но и не косорукий. Из оружия с собой беру винчестер, Томпсон, пистолеты, маузер и браунинг. Дымовые и светошумовые гранаты. Слышал о таких?» «Слышал. Наше начальство даже озаботилось подробным изучением данного вопроса. А отчего вооружение-то все больше американское? Имеешь склонность?» «Да нет, само как-то вышло». «Ясно. Тогда слушай мое предложение. Томпсона и пистолеты оставляй. Хороший выбор для боя на коротке. А вот винчестер с собой тащить незачем. Дальше сотни сажен от него толку уже, как с козла молока. А местность там все больше открытая. Простор и обширное расстояние. Вместо него снарядим тебе автомат Федорова. Управишься?» «Да, не вопрос. Не думаю, что там что-то сложное. Только...» «Нормально», — перебил его Плужников. «Он с сошками. Вполне сойдет за ручной пулемет. Даже барабанные магазины имеются на 50 патронов». «Сомнительно, что из него выйдет полноценный пулемет, да и как автомат. Громоздкий и тяжелый», — усомнился Пастухов, которому как-то доводилось видеть солдат с этим оружием. «И его боевое применение вполне это доказало», — согласился штабс-капитан. «Потому и вполне доступен на гражданском рынке. Для путешественников в диких краях очень даже ничего. Для армии сейчас разрабатывается нечто другое. Но нам ведь не воевать. По нашим потребностям сойдет. И дистанция вполне приемлемая. Я вооружусь так же, разве только вместо автомата Федорова прихвачу Арисаку с оптикой. Получится полная унификация по боеприпасам». «По оружию все?» «Гранат бы. Но даже учитывая то, что нас будут прикрывать, рисковать с ними все же не следует. На них запрет не только в России. Случись что, придется обходиться твоими хлопушками». «Ну, раз с этим закончили... Встречный вопрос. Кеша, ты грузовик-то водить умеешь?» «Обижаешь. Месяц практиковался на Казе и по дорогам, и по бездорожью. Не скажу, что профи, но не подведу». «Ладно, принимается. Я так понимаю, грузовик до самого отбытия будет находиться здесь. Можете их перегнать на территорию вашего петроградского гаража такси», — ответил Мезенцев. «Усиленная охрана никого не удивит. Так сказать, в рамках сбережения от темных происков тайного клуба». «А если...» «А никаких «если» быть не может, Петр Викторович», — покачав головой, возразил капитан. «Груз находится внутри, и Иннокентий Андреевич его принял. Он же ответственное лицо и уже находится при исполнении. «Ясно. Ну что ж, тогда садись, Кеша, за руль и в путь. Второй грузовик отгонит мой заведующий гаражом. Держись за ним, он тебя доведет до места». «Да я вроде знаю адрес». «Грузовики погоните в Колпино. Там мои слесари все проверят после ваших криворуких солдат-механиков. Это я даже обсуждать не буду. И вообще, нам с тобой на этом красавце через пустыню ехать, не забыл?» «Помню». «Вот и ладно. Ну, а пока суд да дело, надо бы посмотреть, что это за чудо-юдо такое, этот автомат, или, как сам конструктор называл его, ружье-пулемет. Господи, и чего изгаляться? Ну и назвал бы автоматической винтовкой или ручным пулеметом. Но только не автоматом, во всяком случае, в понимании Петра». Пристреливать оружие отправился на стрельбище близ завода. Было таковое, на сотню сажен. Где-то ведь службе безопасности практиковаться в стрельбе надо. Да и самому пострелять вовсе даже не лишнее. Оружие ведь постоянной практики требует. Да, автомат Петра разочаровал. Здоровая и неудобная бандура. С коробчатым магазином еще ничего, а вот с барабанным... Да и полсотни патронов за раз для него явно многовато. При автоматическом огне сильно греется. Кожух охлаждения явно не спасает. Словом, недопулемет какой-то. Но если не серьезный бой, то вполне на уровне. Правда, бить нужно будет только короткими очередями. Длинный, уж тем более непрерывный огонь. В самом крайнем случае. А лучше и вовсе одиночными. Так на какое-то время можно избежать нежелательного перегрева и в то же время обеспечить кое-какую плотность огня. При точной стрельбе хватит и военным, не то что бандитам. А с точностью боя у автомата вполне неплохо. Даже при стрельбе очередями, ну если только с сошек. С рук полная беда. Даже подумал было смастерить дульный тормоз-компенсатор, но отказался от этой идеи. Напортачить много ума не надо, а вот чтобы создать стоящее оружие или хотя бы его модернизировать, тут уже мозги очень даже не помешают. Он, казалось бы, ДВС и знает, как облупленные. А поди ж ты, без Кессениха и Александры никуда. Только и того, что обозначает направление. Дальше уж они сами. Но там Петр хотя бы может указать на конкретные ошибки с их стороны, пусть и не знает, как все высчитать. В отношении же оружия так и вовсе. Слышал звон, да не знает, где он. После стрельбища посетил гараж. Оно и автомат почистить, да вернуть в кабину нужно. Штабс-капитан переделал один из держателей, предназначавшийся для винчестера. Ну и с отстраненным от гонки шофером поговорить надо. Тот ведь уже и настроиться успел, и извелся весь, а тут такие перемены. Впрочем, они не только ему обухом по голове пришлись. «Петр Викторович, как же так-то?» Завидев его, тут же подбежал возмущенный шофер, едва успевший отслужить в армии. «Ну так уж вышло, Анисим, ты уж не обессудь, но...» Петр неопределенно развел руками, а потом все же решил пояснить. «О тайном клубе слышал?» «Слышал!» — кивнул парень. «Только никому!» «Могила!» — заверил он. «Есть сведения, что эти гады решили добраться до меня, потому как наши двигатели им поперек горла, а потому там может быть опасно. Уке...» Петр оборвал себя и поправился. «У Иннокентия опыт боевой, не чета чьему иному». Вот ведь. Вроде штабс-капитан сам обозначил подобное обращение к нему, но как-то не выходит запросто называть его таким имечком. «Да пошло оно все, Иннокентий, и никаких гвоздей. А там пусть катится их конспирация колбаской по Малой Спасской. Но не может он. При этом имечке перед глазами сразу же встает эдакий постреленок с рыжей вздыбленной шевелюрой и обязательно конопатый до безобразия. Мне тоже пришлось повоевать. Чай, сами знаете, на Транссибе под китайскими пулями хаживал. Да. Не впечатлили парнишку слова о боевой подготовке нового шофера. И про Транссиб он не преувеличивает. Именно поэтому Петр и согласился его взять. Были и поопытней, да вот желание кататься по пустыням у них отсутствовало напрочь. А брать со стороны Петр пока еще не сошел с ума. Подобрать из службы безопасности? Угу. Ему в первую очередь опытный шофер нужен, а не боец. Гонку выигрывать нужно. Ну что ж, никто тебе не виноват. Хотел по-хорошему, а придется как всегда. Прости, парень. Петр выхватил пистолет, заряженный резиновыми пулями, и тут же нажал на спуск, целя чуть в сторону от Анисима. Потом повел стволом и нажал снова, и снова, и снова. Пули-то резиновые, но выстрелы вполне себе натуральные. В гараже, кроме Пастухова и Плужникова, в этот момент находились четверо. Двое слесарей, заведующий гаражом и, собственно, Анисим, несостоявшийся сменный шофер. От выстрелов все сначала оторопели, а потом попадали на бетонный пол. Вот так, повоевать-то довелось всем, и что такое пальба со свистящими пулями, знали не понаслышке. Один только Иннокентий не просто упал на пол, а ушел в перекат, прокатился под грузовиком и занял позицию за колесом, сжимая в руке браунинг. Потом сообразил, в чем дело, и, сплюнув, поднялся на ноги, отряхивая одежду. «Веселишься, Петр?» — с осуждением бросил он. «Извини, Иннокентий, тут кое-кто был не согласен с твоей кандидатурой». «Теперь возражений нет?» — с ехицей спросил штабс-капитан. Анисим поднялся с виноватым видом и совсем по-мальчишески шмыгнул носом. Потом отряхнул брюки, поднял взгляд на Пастухова. «Анисим, ты зла на меня не держи!» — перезаряжая пистолет, произнес Петр. «Просто я хочу не только выиграть гонку, но и к жене с дочкой вернуться». «Да понял уж!» — вздохнул парень. «Вот и ладно, что понял». «Всем стоять! Не двигаться! Руки вверх, чтобы мы видели!» Ого! А вот об этом Петр как-то не подумал. Группа немедленного реагирования пожаловала. О серьезном отношении к вопросам охраны и безопасности в целом уже говорилось. Вот еще одно подтверждение тому. «Спокойно, парни, я Пастухов!» — поспешил выкрикнуть Петр. «Выполнять! Руки! Живо!» Даже не подумал подчиниться старшей группы. Оно и правильно. Мало ли, как оно тут все. Вдруг хозяина кто-то держит на прицеле, и тот говорит только то, что ему велят. А тут еще, кроме уже знакомых работников, какая-то незнакомая морда. Помощник Акимова недаром ест свой хлеб. С людьми работает вдумчиво, основательно, не пренебрегая мелочами. Петр поспешил выполнить требования и настоятельно рекомендовал Иннокентию не дурить. Мол, свои, сейчас разберемся, и все будет в порядке. Хорошо, хоть тот послушался. Пастухов буквально шкурой чувствовал, еще чуть-чуть, и в гараж полетят светошумовые гранаты, а потом начнется штурм. У парней инструкция, и за это они получают солидное жалование. Разобрались быстро, после чего четверо парней с нескрываемым недовольством потянулись на выход. Да, некрасиво как-то получилось, но, с другой стороны, внезапная проверка, и бойцы прошли ее очень даже успешно. Надо будет им выписать премию. «Иван Николаевич!» — возвращаясь к насущному, окликнул Пастухов, заведующего гаражом. «Определи Иннокентия на отдых у себя в закутке, сам же возьми людей, сколько потребно». «И еще раз, все четыре автомобиля, до винтика!» «Сделаем, Петр Викторович!» Правильно поняв его легкий кивок, ответил начальник гаража. «Ну да, никому из посторонних подходить к грузовику Пастухова нельзя. И Иван Николаевич уж позаботится об этом. Не то кто знает, как оно все обернется. Опытный слесарь может и заметить что-то неладное». А лишние разговоры ни к чему они.